Как сообщает Южнокорейское радио CBS, 23 мая Федерация демократических профсоюзов и Федерация профсоюзов Южной Кореи имели пресс-конференцию у административного здания правительства в Сеуле. Представители названных организаций отметили, правительство добивается реализации двух руководств, то есть руководство к общему увольнению и руководство к правилам устройства на работу. Далее они утвердили, что эти руководства противоречат международному трудовому стандарту и выразили решимость по этому поводу подать жалобу в адрес Международной организации труда.